Ждун. Жизнь Аркадия походила на поездку в метро с бесконечными пересадками. Ожидание поезда сменялось долгой дорогой, а та – новым ожиданием на незнакомой станции и очередной поездкой. Сколько себя помнил, Аркадий все время чего-то ждал. В школе он дожидался перемены, конца уроков и каникул. Затем все то же самое было в институте, разве что уроки были длиннее, а каникулы короче. Устроившись на работу, он было решил, что уж здесь-то схватит быка за рога, но быстро понял свою ошибку. Он снова ждал пятницы, праздников, отпуска и, наконец, пенсии. Под лежащий камень вода не течет, хором говорили его друзья и знакомые. Но вода текла, пусть тоненькой струйкой, но Аркадию ее хватало. Ведь в глубине души он всегда знал, что нужно лишь чуть-чуть подождать, и земные блага обрушатся на него водопадом. А если не обрушатся, то у Аркадия был запасной план. Недаром на его шее болтался почерневший серебряный крестик. Впрочем, истинно верующим он никогда не был, а крестик носил на всякий случай. Аркадий думал так. Если Бога нет, то он, Аркадий, в общем-то, ничего не потеряет. Но зато если есть, то после смерти у него все шансы попасть в рай. За всю жизнь Аркадий не сделал никому ничего плохого. В этом он был уверен наверняка. По большому счету, он вообще старался не делать ничего сверхнеобходимого. «Хорошими делами выложена дорога в ад», — любил повторять он про себя и, довольный этой мудростью, проходил мимо нищих, волонтеров и другой шушеры, от которой непонятно было, чего ждать. А потом Аркадий умер. Случилось это как-то внезапно. Накануне он возвратился с неказистой, доставшейся ему от деда дачи, лег спать и не проснулся. Точнее, он проснулся, но не в своей кровати, куда ложился накануне, сунув в зябнущие ноги грелку. Батареи он даже зимой держал перекрытыми ради экономии, а в некоем совершенно неизвестном ему месте. Вокруг клубился сизый предрассветный туман, и стояли какие-то люди. И Аркадий не сразу понял, что он тоже стоит на ногах. Все это было так загадочно и непонятно, что Аркадий решил, будто бы ему снится сон. Сон был неприятно реальный, с пупырышками на озябших от холода руках, с запахом оцаревшей в тумане одежды, с чувством усталости в затекших ногах и урчанием в животе. Пожалуй, Аркадий не отказался бы от менее правдоподобного сновидения. Он огляделся. Люди вокруг сосредоточенно молчали, уставившись вдаль. Но ничего, кроме неясного предрассветного свечения, Аркадий не увидел. Оказалось, что он стоит в конце длинной неподвижной очереди. От мысли об этом ему стало тоскливо. «Извините, а зачем мы стоим?» — спросил он у соседа и испугался того, как громко прозвучал его голос среди шорохов и вздохов. Человек обернулся и наградил Аркадия недовольным взглядом водянистых глаз. «Не зачем, а куда?» — строго поправил он. «И кто только таких сюда пускает?» «Каких это таких?» — возмутился Аркадий. «Я здесь совсем недавно, и что-то вас совсем не пойму. Да вот, таких, неверующих, которые только притворяются, что верят». «Верят во что?» У незнакомца задергалась красная в синих прожилках щека. «Мы все здесь ждем своей очереди в райские кущи. Достался же мне, соседушка». Не переставая ворчать себе под нос, он отвернулся. Аркадия же поразила внезапная догадка. «Так ведь он не спит, а натурально умер». «Но как же так? Отчего? Я же не пил, не курил. На дачу каждые выходные ездил. А это, позвольте заметить, та еще физкультурка». И тут в его голове, непонятно откуда, возникло короткое слово «тромб». А за ним второе «оторвался». И следом накатило горькое чувство досады. За всю жизнь Аркадий ни разу не отрывался. А этот тромб, значит, оторвался за него? Тьфу, черт, что за бред? Сплюнул он, и тут же к нему подбежал какой-то невзрачный человечек в сизом плаще. «Вы что это себе позволяете?» Громко возмутился человечек. «А что? Что такого?» Ну, выругался маленько от досады. «Разве это здесь запрещено? Тогда извините». Но сизый блюститель порядка не успокаивался. «Вы где, по-вашему, находитесь? Вы на небесах находитесь? И кого здесь поминаете, а? Кого, я спрашиваю?» «Вот черт!» Дошло до Аркадия. «Ой, простите, ради бога!» Человечка в сизом, казалось, сейчас хватит удар. Он беззвучно открывал и закрывал рот. И Аркадий решил, что его надо срочно отвлечь вопросом. «Вы лучше скажите, долго нам еще так стоять?» «Долго!» Уныло ответил за сизого впереди стоящий. «Века 4, не меньше». «Сколько? Почему так долго?» «Потому что вас много, а Пётр один», — громко заметил Сизый и, сконфузившись, прошептал. «Вы что думаете, в рай кого попало пускают? Фигушки. Сперва каждого проверить надо, взвесить хорошенько и не счесть достаточно легким». Аркадий испуганно посмотрел на свою упитанную фигуру и тут же с облегчением вздохнул. Уж кто-кто, а он легким не был. Разве что в юности. Но те времена ему и самому уже казались менее реальными, чем туман вокруг и эта бесконечная очередь. Тем временем сизый тип куда-то делся. Аркадий, удивленный его пропажей, заозирался и обнаружил, что за ним пристроилась Матрона с вязанием в руках. Да и за ней уже стояли какие-то люди. «Слушай, друг!» — Аркадий робко тронул соседа за плечо. «А кто это мне только что выговаривал?» «Шутишь, что ли? То ангел был». «Какой еще ангел?» — опешил Аркадий. «Гавриил, что ли?» «Да нет, этот помельче будет. Из рядовых. Молодой да ранний. Может быть, и мы с тобой потом такими же смотрящими за очередью станем. Я-то уж точно стану, а насчет тебя пока что есть сомнения». «В смысле такими же? Разве мы работать будем? Я думал, нам райские кущи навеки вечные положены». «Что и кому положено, решает Пётр. Как он скажет, так и будет. Кому-то в райские кущи, а кому-то в наряд следить за очередью». «Господи!» «Ты лучше его не поминай лишний раз», — поморщился сосед. «А то опять этот сизокрылый прилетит». Аркадий ойкнул и впредь решил молчать, но хватило его ненадолго. «Признайся, ты про 4 века пошутил? Правда же?» «Не шутил я». Еще сильнее помрачнел сосед. «Говорят, у ворот сейчас души из средневековья стоят. Народу тогда жило немного, зато потом индустриализация, бум рождаемости, а еще пенициллин этот изобрели, чтобы им пусто было». «Да уж», — поддакнул Аркадий и тоже погрустнел. Очередь тем временем сдвинулась, и сосед сделал пару шажков вперед. Тотчас же в спину Аркадия уткнулась острая спица. «Ну чего встала, столоп?» — возмутилась Матрона. «Топай давай!» На ее лице появилась настолько отчетливая жажда скандала, что Аркадий проглотил грубые слова, готовые сорваться с языка, и поспешил догнать соседа. Теперь ее разочарование и страстное желание с кем-нибудь поругаться он чувствовал спиной. Таких теток Аркадий нередко встречал в длинных очередях, в больницах, в магазинах и в троллейбусах. Переспорить и перекричать их было невозможно, и лучшей тактикой оказывалось полное игнорирование. Так Аркадий и собирался поступить, когда позади послышались глухие возмущенные голоса. Невольно он обернулся, предчувствуя каверзу со стороны Матроны, но та и сама в удивлении смотрела в начало очереди, терявшаяся где-то вдали. А люди тем временем неохотно сторонились, пропуская вперед цыганку в пестром платье и ворохе шалей. Сверкая золотыми зубами, та огрызалась и вопила. «Отойдите, пропустите, посторонитесь, я только спросить». «Сказала же, я спросить только». Она оттолкнула привязавшегося к ней Сизова и, страшно сверкнув зубом, выплюнула. «Прокляну!» Сизый попятился и замахал на нее белой палкой, которую достал из-под плаща. Но цыганка лишь надменно отвернулась и вдруг встала как вкопанная. Путь ей преграждала Матрона. Выставив спицы вперед и хищно прищурившись, она ласково проворковала. «Ну куда? Куда ты прешь, паскуда саблезубая? Не видишь, что ли, очередь здесь?» «Прокляну!» — ощерилась в ответ цыганка. «В гробу я твое проклятие видала, в белых тапочках. А ну катись в начало очереди, или я тебе глаза выколю!» «Ах ты так!» Цыганка выставила вперед скрюченные руки с длинными ногтями, готовясь расцарапать Матроне лицо. Аркадий припомнил, что видел подобную стойку в старом китайском боевике, и называлась она то ли «Коготь тигра», то ли «Удар богомола». А еще он вдруг понял, что находится чересчур близко к двум готовым броситься друг на друга бешеным фурием. Но едва он попятился, в небесах ударил колокол, и серый туман вокруг потемнел. Аркадий невольно задрал голову. В чернильной тьме возник белый силуэт, который вскоре превратился в ангела в ослепительных одеждах. Раздался раскат грома, и сизый страж, стоявший чуть поодаль от двух скандалисток, рухнул на колени и молитвенно воздел руки. «Михаил!» — восторженно прошептал сосед и дернул Аркадия за полу ночной рубашки. Только сейчас Аркадий заметил, что очередь пала ниц. «Я не виноват, владыка!» — залепетал сизый. Этих двух юродивых невозможно было остановить. В ответ загрохотало. Жезл на них не подействовал. Они его даже не заметили. Зарокотало. И вдруг сверкнула молния. Там, где только что стояли две женщины, теперь зияла багровым пламенем дыра. Она быстро затянулась, но Аркадий успел заметить внизу бескрайние тлеющие поля, посреди которых петляла громадная очередь из оборванных грязных людей. Архангел повисел еще мгновение над их головами, а затем улетел во свояси. И тотчас вокруг стало светлее. Очередь оживилась, загомонила, даже сосед Аркадия приободрился. Из его взгляда будто бы пропало презрение по отношению к новичку. «Еще бы», — подумал Аркадий, — «ведь они вместе пережили такое и находились в первых рядах». «Ты заметил людей внизу? Там такая же очередь, как у нас». «Ничего не такая же», — огрызнулся сосед. «Да она раза в 10 больше нашей. Считай, нам еще повезло». «Как думаешь, куда они стоят?» «В ад? Куда же еще? К котлам, дыбам, испанским сапогам». В голосе соседа прорезался азарт. «Железным девам, шипастым колесам, плетям, да чего там только нет. И скрежет зубовный, и вопли день и ночь». «А кто их всех пытает сутками напролет? Черти, что ли?» «Да какие черти?» — со вздохом произнес Сизый. Оказалось, он все это время молча стоял рядом. «Такие же бывшие люди из тех, что дошли до конца очереди». «Это что же получается?» — опешил Аркадий. «У них все как у нас, что ли?» «И вовсе не все. Нам, ангелам, отпуск положен в райских кущах. Иногда. Просто сейчас очень работы много. Праведники потоком прут, чтобы им пусто было. Вот и попросила начальство поработать сверхурочно. Но это только на пару веков. А там за все лишения нам компенсация выйдет». Ангел аж зажмурился, предчувствуя будущее блаженство. Но Аркадию не терпелось спросить еще кое-что. Коле уж довелось поговорить с компетентным лицом. «Слушай, как же тогда получилось, что цыганка эта и та со спицами в очередь попали? Или они тоже праведницы?» «Праведник человек или нет, то Петр решает. А эти двое просто прошли первичный отбор. Методика, к сожалению, несовершенна и порой дает сбои». «Вот как!» – забеспокоился Аркадий. Пусть тяжких грехов он за собой и не припоминал, но в своей праведности немного сомневался. Однако червячок сомнений уже поселился в его бессмертной душе и начал ее грызть. Тотчас же припомнился Аркадию несчастный облезлый кот, прибившийся к его даче прошлой осенью. Весь сентябрь Аркадий исправно подкармливал тощую животину, однако взять с собой в городскую квартиру не решился. Весной кота на даче не оказалось, и Аркадий подозревал, что тот замерз где-нибудь в снегу. А еще был алкаш Венька, просивший милостыню у магазина. Иногда Аркадий бросал ему монетку-другую на водку и теперь сомневался, было ли это хорошим делом или же плохим. Тяжкие раздумья прервал Сизый Ангел. Неожиданно он расправил крылья, которые Аркадий все это время принимал за потрепанный плащ, взмахнул ими и куда-то умчался. «Чего это он?» Сосед озадаченно проводил ангела взглядом. «Никак, к вратам полетел». Аркадий пожал плечами. «Смотри, возвращается». Серая фигурка ангела вновь появилась в небе. И вскоре Сизый приземлился перед Аркадием. Вид у ангела был обескураженный. «Произошла ужасная ошибка», — пробормотал он, пряча взгляд. «В канцелярии что-то напутали и забрали вас раньше времени». «То есть как это ошибка?» — опешил Аркадий. «Разве ангелы ошибаются?» «Иногда очень редко. Вы, должно быть, слышали разные истории с уничтоженными городами, низвержениями в ад и запретными плодами, которые никто не охранял. Это все были прискорбные ошибки. В конце концов, никто не совершенен, кроме, сами знаете кого, разумеется». «И что же мне теперь делать?» «Ну?» Сизый неопределенно помахал крылом. «Вы можете подождать в сторонке, пока наступит ваш час, а затем вернуться в очередь. Я с радостью составлю вам компанию». «Это сколько же мне придется ждать?» — рассвирепел Аркадий. «Хотя нет, лучше не говори». «Можно не ждать. Если хотите, мы вернем вас в ее долю земной скорби. Но, право слово, удовольствие это сомнительное». «Хочу, хочу! Когда это произойдет?» «Да прямо сейчас». Ангел взмахнул жезлом, и Аркадий почувствовал, как ему сдавила грудь. В глазах у него потемнело, и незнакомый мужской голос равнодушно произнес: «Есть пульс, кислород, На его лицо легла маска, и дышать стало легче. Аркадий различал размытые цветные пятна, которые вскоре превратились в фельдшеров. Аркадий понял, что лежит в салоне скорой помощи. Знакомый с детства хнычущий голос сестры произнес: «Слава тебе, Господи, живой! А я уже думала все. В кровати весь синий лежит, будто и не дышит вовсе. А пульс проверить боюсь». «Правильно думали. Умер ваш брат». «То есть как? Вот уже он очнулся». «Была клиническая смерть. Я вообще удивлен, что мы его с того света вытащили. Думал, в морг везем постояльца, а он, глядишь ты, выкарабкался». «Ой! Эй, Володя!» — крикнул фельдшер водителю. «У морга не паркуйся. К реанимации поворачивай. Чудо медицинское везем». Аркадий медленно повернул голову, стараясь разглядеть сестру. Та с боязливым уважением смотрела на небритого фельдшера. «Легко сказать, поворачивай. Всю дорогу перегородили, мать их, за ногу!» — выругался водитель. «Жди их теперь, пока разъедутся. Может, все-таки к моргу, а там коридорами и наверх». «Да что вы говорите?» — заухала сестра. «Разве можно живого человека в морг? Всего 3 машины стоит, разве это очередь? Подождем». «Не слушай эту дуру, Володя!» — прохрипел Аркадий, отчего сестра и фельдшер вздрогнули. «Езжай к моргу!» И, прикрыв глаза, добавил: «В гробу я видел ваши очереди. Больше ни минуты ждать не стану».